Более того, увеличился срок службы мозга, ведь теперь было легче поддерживать структуру нервных клеток и межклеточных связей. Объем серого и белого вещества был также увеличен, что сказалось на восприятии и других чертах. Репродуктивная система не избежала изменений тоже. Скорость восстановления после полового акта ускорилась, как и выработка различных веществ и гормонов в тестикулах. Но что касается внешних изменений, помимо внутренних, они присутствовали. Густота волос на голове, включая брови и ресницы, повысилась. Плюс волосы стали еще более толстыми и прочными, а в будущем все станет еще лучше, ведь питание у них было ускорено. Потел парень теперь чуть больше, так как процессы внутри тела проходили быстрее, но это было не особо заметно. Куда заметнее был природный запах, что стал еще более дурманящим и более насыщенным из-за, опять же таки, ускоренного обмена веществ внутри. То, что удивит Джека, так это небольшое увеличение члена из-за более большего прилива крови к органу во время возбуждения. В вялом состоянии ничего не изменилось, зато в боевом будут сразу заметны различия. Сила эрекции повысилась, так что еще немного и ее правда можно будет назвать каменной, лишь немного гиперболизируя. Зараза, наморщился Джек, ощущая, как тело начинает чесаться интенсивнее в местах ранения. Это было хорошим знаком, восстановление шло полным ходом. Только этот зуд немного сводил с ума. Морщись, он попытался раскрыть на себе тонкую рубашку, в которую его облачили уже здесь. Хотелось посмотреть на полученные раны, но тут напомнила о себе капельница, которую он и не приметил. Поморщившись, Джек посмотрел на то, что ему сейчас заливают. Физраствор и глюкоза. Ничего удивительного. Вздохнул парень, на глаз определяя, что осталась еще половина. Сначала он хотел вырвать ее из себя, но передумал. Его телу, для восстановления, не повредят уже обработанные, чистые вещества, что сразу пойдут на восстановление организма. Пока капельница работала, Джек прикидывал план мести. Завтра должен быть готов новый пистолет, что он заказал у Анаса. И он надеялся, что сможет сам забрать пушку, так как у него был еще один заказ – броня. И если в оружии Джек более чем понимал еще до получения системы, то в брониках – нет. Поэтому в этом вопросе он будет рассчитывать на Анаса. Помимо бронежилета, ему понадобятся другие различные детали, дабы осуществить план, что так и складывался сам в голове. План был рискованным. Собственно, сама идея переть на врага в таком количественном проигрыше уже крайне рискованна, но парня было не остановить. Нужно будет еще заглянуть в церковь насилия. Смотря в потолок, думал он, давно не навещал Эду. Поджав губы, Джек также подметил, балалайка могла усилить охрану, было бы хорошо, останется только Стефан с Михаилом, но эх, он понимал, что теперь у Софии еще больше поводов беспокоиться о нем, так что надеяться на то, что все останется, как было, излишне оптимистично. Физраствор и глюкоза кончились, так что Джек, без всяких угрызений, медленно вытащил из себя иглу. Затем он раскрыл на себе рубашку, чтобы увидеть множественные бинты и вату на ранах, приклеенных к телу при помощи медицинского бумажного пластыря. Но даже так ему были видны множественные стежки от швов. «Такими темпами у меня целых мест на теле не останется. Не бойся, шрамов не будет», — махнул рукой Гюнтер. «Ты не забывай, что ты необычный человек. Забудешь тут». Дверь в палату открылась и внутрь вошла зрелая медсестра. Джек слегка округлил глаза. И неудивительно, ведь та имела внушительные внешние данные, что подчеркивались немного сексуальной униформой. Большая грудь, широкие бедра, белые чулки на пышных бедрах. Это, конечно, аниме-мир, но даже такая красотка тут будет редкостью. Так что Джек напрягся. Не потому что медсестра слишком сексуальна, а потому что он быстрее поверит в то, что она наемный убийца, пришедший довершить дело картеля. Это же Руанапур. Медсестра удивилась, увидев пациента со столь серьезными ранами, будучи уже в сознании. Арара, уже проснулись. Джек напрягся еще сильнее, а сердце парня пропустило удар. Тут точно дело нечистое, крикнул про себя он, но вслух сказал, со слабой улыбкой, да, вы медсестра. Женщина удивилась и, посмотрев на себя, улыбнулась, а не похоже? Нет, неуверенно сказал Джек. Ну, я медсестра, будьте в этом уверены, улыбалась женщина, спокойно идя к нему. Удивительно, с такими ранами остаться в живых и так быстро прийти в себя. Медсестра склонилась над ним, осматривая перевязанные швы. Джек же пытался не смотреть на декольте, сосредоточившись на ее лице. «Интересная у вас униформа, однако». Женщина перевела на него взгляд и тихо усмехнулась, приподняв бровь. «Нравится? Да как бы». Глаза женщины упали на быстро поднимающуюся простыню в области паха пациента. «Вижу, что да». Джек прикрыл глаза от легкого смущения и попытался выгнать из разума все пошлые мысли. «Тут все медсестры в таком ходят? О, вот что вас смущает!» Улыбнулась женщина, распрямившись. «Да, тут все медсестры в таком. Это элитная больница, и отбор здесь жесткий. Учитываются не только знания своего дела, но и внешние данные». «Понятно», — вздохнул Джек. «Вы, должно быть, очень влиятельный человек». Открыл глаза Джек, не понимая, о чем она. Медсестра склонила голову в бок. За дверью такая серьезная охрана. «Софи». Затем глаза медсестры вновь упали на бинты и вату. Ее рука спокойно потянулась к груди парня, а затем слегка приподняла примочку. «Чистые. Почти неудивительно. Простите», — медсестра вновь посмотрела ему в глаза, — «вы почти не истекали кровью, несмотря на раны, а теперь и вовсе все остановилось». Женщина рассмеялась, прикрыв рот рукой. «Хаем-хаем-хаем, вы какой-то супергерой, скорее демонический апостол», — вздохнул про себя Джек, заставляя Дима ухмыльнуться. «Нет, я не супергерой. Кстати, да, Джек», — максимально мило и обаятельно улыбнувшись, невинно и тепло спросил, — «можно снять примочки? Думаю, мне уже можно выписываться». Медсестра тоже обаятельно улыбнулась и, прикрыв глаза, жестко ответила: «Нет, поч». Но Джек не успел договорить, как женщина пояснила: «Мне ясно сказали, господин, что, если с вами что случится, мой труп найдут в ближайшей канаве без скальпа». Джек раскрыл глаза в шоке. «Так что, я вас, как и главный врач, никуда не отпущу, пока не буду уверена, что вы полностью здоровы». «Кто сказал такую ужасную вещь?» Медсестра продолжала улыбаться, вернее сказать, кем они были. Две высокие женщины с короткой стрижкой и силой завалить мамонта, плюс девушка пониже с татуировкой и двумя пистолетами. Джек кисло улыбнулся, но быстро вновь вернул обаятельную полуулыбку. Положив ладонь на руку медсестры, он немного наклонился вперед. «Не стоит их бояться. Я не дам такой ужасной вещи произойти». Только, ощущая удивительно приятное прикосновение и будоражащий разум запах, медсестра смотрела на самого сексуального и искушающего мужчину в своей жизни. Однако ответ не изменился. «Нет, я буду очень благодарен. Нет, я заплачу. Нет, я отработаю», — уверенно улыбнулся Джек, хотя внутри было сейчас за это стыдновато. Медсестра на секунду задумалась, с прищуром взглянув на шею, ключицу и перебинтованный пресс парня, но «нет». Джек удрученно вздохнул. «Ладно, позовите доктора». Медсестра, встав прямо, улыбнулась: «Вы очень обаятельны и убедительны, правда. До этого дня не было мужчины в моей жизни, которого я бы захотела преследовать, как пума лакомую добычу. Да только жизнь мне слишком дорога». Джек немного подумал и спросил: «А где мой телефон?» «Сейчас», — кивнула женщина и пошла в угол палаты. Если он не мог сейчас выбраться из больницы, то нужно было как-то заработать очки зла на месте. Убивать тут точно не выйдет. И остается только одно. Глава 93. Мошонка. Вскоре мобильный оказался в руках Джека, и он сделал несколько звонков с одной единственной целью – затащить Реви, балалайку, Чикиту или Валмит в медицинскую койку. Да пошалить. Все равно палата частная, а очки зла были очень и очень нужны. Расспрашивать о том, что они сделали с картелем, пока он был в отключке, не стал, так как уже и сам понимал, что легко ублюдки не отделались. А подробности лучше не знать. К удивлению парня, его встретил всеобщий отказ. Последней была Валмит. «Ох, не искушай, Джеки», — томным голосом говорила женщина, прикусывая нижнюю губу. «Что за? Мы договорились с девочками, что дадим нужный твоему телу покой. Ты же словил с десяток пуль. Доктор сказал, что, как минимум, неделя, а то и месяц, никакой сексуальной активности. Вдруг тебе плохо станет, швы разойдутся, кровотечение откроется, и только Бог знает, что еще может случиться. Считай это естественным наказанием за то, что бросился как безумец под пули». Джек сделал недовольную мину и выдохнул. «Ладно». Еще немного поболтав, он закончил разговор и отложил телефон со сложным выражением лица. «Что делать то?» Гюнтер ухмыльнулся. «Ну, Джек, руки-то остались при тебе». Джек закатил глаза. «Отвали». «Не, ну слушай, очков зла, конечно, немного дает, но, как говорится, курочка по зернышку, да сыто бывает. Давай без гениальных советов», — вздохнул Джек. В этот момент открылась дверь и внутрь вошел пожилой хирург, который оперировал его, а за ним показалась та самая медсестра. Джек, поморщившись от боли, почти поднялся с кровати, но врач быстро сказал: «Не вставайте». Медсестра осталась снаружи, и парень остался наедине с врачом. «Доктор, я в порядке». Хирург быстро подошел и уложил Джека обратно. «Молодой человек, я не страдаю от Альцгеймера и точно помню Искова вчера с трудом достал осколки от десятка пуль». Джек убрал от себя руки врача и с максимально убедительной улыбкой сказал: «Не бойтесь, на мне все заживает быстрее, чем на собаке, и я заметил, молодой человек, поверьте». Поправил очки хирург: «И только поэтому вместо месяца или двух, вы проведете в палате недельку или две, максимум». Джек замер: «Недельку, или две», добавил хирург. «Это невозможно», тихо сказал Джек, пытаясь что-то придумать. «Почему же?» Пожал плечами врач: «На вас и правда все очень быстро заживает. Если вы беспокоитесь об оплате, то не стоит. Все уплачено и, думаю, вы знаете кем». Джек смотрел на врача с беспокойством. «Так что не волнуйтесь и просто отдохните недельку в нашей больнице». Джек напрягся телом, хоть это и давало болезненные ощущения. «Вы ведь не будете удерживать меня тут силой, я, может, и не здоров, но к повседневной жизни могу вернуться прямо сейчас». Врач посмотрел на него и вздохнул: «Я не понимаю, почему вы так рветесь из больницы, но да, я вас держать здесь силой не собираюсь». Затем доктор вздохнул: «Однако я не советую покидать больницу, и хоть я, конечно, не собираюсь вас задерживать, это, всенепременно, сделают охранники за дверью, которых оставила госпожа Балалайка». Джек сильно скривился: «Ладно, сами увидите, что уже завтра буду бегать». Хирург доброжелательно улыбнулся: «Надеюсь на это». Когда врач почти вышел из палаты, Джек окликнул его: «Скажите, чтобы один из охранников зашел ко мне». Хирург улыбнулся: «Вряд ли вы договоритесь». «Я не для этого», — отмахнулся Джек, хотя основная причина была точно угадана. «Хорошо», — кивнул врач и вышел за дверь, а через несколько секунд внутрь зашел Стефан. Джек криво улыбнулся: «Привет, привет», — схватился за голову солдат. «Привет, блядь, ты чуть не помер, Джек». «Ну, с кем не бывает». «Именно что ни с кем», — массировал лицо ладонями Степан. «Кто так делает? У тебя совсем нет чувства самосохранения, я же твой охранник. Знаешь, как капитан была зла». Джек ухмыльнулся: «Тебя заругали?» Степан скривился: «Ха-ха-ха, очень смешно, сука. С тобой капитан может и ласково, зато на меня с Михалычем такой отборный трехэтажный мат посыпался, что уши чуть не завяли». Джек слабо усмехнулся: «Переживете. Пошел ты, если такое повторится, то мне губа раем покажется. Даже не пытайся меня уговорить, я бы тебя вообще запер в этой больничке на год». «Эй-эй-эй, что эй-эй-эй? Твоя жопа просто ищет приключения, которых в этой дыре навалом». Джек вздохнул: «Ладно, чего позвал, то мне бы почитать, а то время зря пропадает». Стефан кивнул: «Это можно. Что тебе нужно?» «Естественные науки, школьная программа, хотя бы». «Да, и по математике», кивнул Джек. Теперь, когда его мозги были хорошо прокачаны, грех было не воспользоваться этим и не заиметь полезных знаний. В школе он учился далеко не хорошо, зато сейчас желание учиться появилось. Стефан странно посмотрел на него: «Что, может, тебе что поинтереснее притащить? Мне это интересно». Стефан пожал плечами: «Ладно, сейчас все будет. Библиотека рядом, пошлю человека». С этими словами мужчина покинул палату, оставив Джека наедине с самим собой. На следующее утро светало. Джек, морщись, разминался. Боль еще не ушла, что неудивительно, однако ничего слишком серьезно. Ничего, что нельзя перетерпеть. 18 единиц живучести совсем не шутка, когда в среднем у человека от 6 до 7 единиц. Рядом с кроватью стояла огромная стопка из книг, знания из которых он проглотил целиком за сутки, поражаясь собственной памяти. Но дело было не только в памяти, но и понимании, скорости мышления. Ответы будто сами приходили в голову. Скорость чтения была поразительной, так что охрана не один раз еще бегала в библиотеку. За сутки Джек усвоил школьную программу, который раньше не придавал особого внимания, и даже зашел немного дальше. «Ладно», — вздохнул Джек, подойдя к окну. «Второй этаж, солнечная сторона, поехали», — сказал он сам себе, открывая окно и хватаясь за водосточную трубу. Выглядела та, как новая, так что должна была выдержать его тушу. В крайнем случае нет. Немного спустившись по трубе, буквально на пару метров, Джек спрыгнул и приземлился спокойно на ноги, поморщившись от боли. Затем он спокойно, как ни в чем не бывало, вышел с территории больницы, перелезая через забор, и навострил лыжи в сторону пушек Бена. У него есть заказ, который он ждал. Джек открыл дверь магазина и вошел. «А вот и ты», — энергично сказал Анас, доставая из-под стойки коробку. «Признаться честно, я ждал тебя». Джек улыбнулся, вытирая пот на лбу. «Поверь, я тоже». Движения все еще доставляли боль, но с каждой минутой все становилось чуточку, но лучше. «Смотри», — с улыбкой сказал Анас, открывая коробку. В ней лежал матово-черный пистолет, удлиненный ствол, компенсатор отдачи, коллиматорный прицел, ЛЦУ, увеличенная шахта магазина и сам магазин на 30 патронов. Сбоку пистолета, еле различимо виднелась надпись «FN FIVI-7». «Идеально», — сказал Джек, доставая бумажник и оплачивая такую прекрасную работу, то, что я и хотел. «По-другому не работаем», — усмехнулся Анас, принимая деньги. «У меня есть еще заказ. Броня», — посмотрел в его глаза Джек. «Слушаю», — положил руки на стойку, облокотившись. «Анас, я не разбираюсь в броне, но мне нужна не слишком стесняющее движение, чтобы могла остановить пулю калаша и могла долго прослужить». Анас странно посмотрел на Джека. «Сколько броня должна поймать пуль?» «Столько, сколько это вообще возможно», — спокойно сказал Джек. Анас вздохнул. «Ты точно на войну собираешься, но это не мое дело». «Да, не твое. Керамика, не думаю», — пожал плечами Джек. «Может и легче, да только мне не важен вес брони, важно только то, чтобы она не стесняла движений, ну и была долговечной, несмотря на прилетающие пули». Она свел недоуменно брови. «Ты ведь понимаешь, что если пуля прилетит в тебя, то даже если броня остановит ее, удар будет все равно нехилый, лопаются не только сосуды, но трескаются кости. Это, не говоря о том, как страдают внутренние органы. Бронежилеты не должны делать тебя танком. Они созданы для того, чтобы защитить тебя от пары пуль, а не пулеметного града». Джек слабо улыбнулся и спокойно раскрыл на себе рубашку. «Поверь, я знаю, что происходит с тобой, когда прилетает пуля и не одна, а с десяток». Она в шоке расширил глаза, подмечая количество свежих залатанных дырок на теле от пуль. «По мне, может, и не скажешь, но я довольно крепкий, но еще больше я живучий». «Какого?» Джек спокойно застегнул на себе рубашку. «До тех пор, пока бронежилет держит удары, сдюжу и я». Анас, с выпученными глазами, тихо сказал: «Так ты тот самый берсерк». Джек замер. «Чего?» Анас же продолжал: «Сколько времени прошло от перестрелки у Бая, а ты уже на ходу? Могуч, базара нет». Джек же был сильно заинтересован. «Погоди, погоди, погоди, какой еще берсерк? Ты, наверное, не слышал, ну, в больничке, походу, был». Нагнувшись, тихо говорил Анас: «За сутки по всему Руанапуру прошлись жесткие такие слухи о парняге, который творил такую лютую херню во время перестрелки, что ужас. Рвал руками врагов, ломал головы, использовал тела, как щиты, принимал на себя огонь из десятка пистолетов, но будто ничего не чувствуя, шел подобно чудовищу на врага, как ебаный танк». Говорят, одному бедолаге, стремительным движением, оторвал член вместе с мошонкой и куском штанов. Теперь настала очередь Джека вытаращить глаза. «Ну ты зверь». «Так, последнего точно не было», — быстро сказал он. «Все равно монстр». Покачал головой Анас и ухмыльнулся. «Такой легендарной личности грех не помочь. Найду я тебе броню, правда не знаю даже, во сколько обойдется тебе это». «Деньги не проблема», — вздохнул Джек. «Если броня не стоит сотни тысяч». «Не, точно не больше десятки», — отмахнулся Анас. «Вот и хорошо», — кивнул Джек и достал листок. «И да, можешь достать все это». Анас взял листок, прошелся по нему глазами и покачал головой, возвращая список. «Не, не по моей части, извини. Конечно, я могу раздобыть, но займет время. Как я и думал, придется топать в церковь насилия», — массировал глаза Джек. «У них, может, и будет что-то подобное», — пожал плечами мужчина. «Это все?» «Да», — прикрыв глаза, ответил Джек, разворачиваясь к выходу. «Удачи тебе, берсерк». Джек, скривившись, вышел наружу. Джек искал такси, а Гюнтер, как всегда, с любовью капал на мозги. «Берсерк, хватит, лютый берсерк, заткнись, матерый берсерк, да завались уже, кровожадный берсерк, бля», — прикрыл лицо от стыда Джек. А Дим смеялся про себя и сделал контрольный, Немезида мошонок, да не было ничего такого, крикнул про себя Джек, пиная камень, что попался под ноги, и вообще, закрой калитку, лысый. Господин зеркало же лишь гадко хихикал, отчего на лбу Джека вздулась вена, а по всему телу шла боль от того, что взбешенный берсерк слишком напряг тело. На его счастье, как раз показался на глаза знакомый таксист, ну хоть что-то хорошее. Ах да, ты ведь знаешь, что скоро будет обход в больнице, да, интересно, как быстро балалайка позвонит тебе. Джек скривился, но быстро взял себя в руки и потопал к такси. Я могу задержаться, но как всегда, простой оплачу, сказал Джек, выходя из машины. Хорошо, берсерк, с почтенной улыбкой ответил таксист. Джек сморщился, будто лимона навернул. Ба, я тебя убью, Адим, практически, запел. Божечки, берсерк выходит из себя. Малыш Ба будет растерзан в неистовом гневе берсерка. Какая ужасная доля. Казалось, это невозможно, но Джек сморщился еще сильнее. Да ты хоть форточку захлопни. Удивительно, но Гюнтер и правду замолчал, лишь пожав, с ухмылкой, плечами. Парень вздохнул и по аллеям пошел к знакомой церкви. Несколько ударов в двери, через пару десятков секунд она открылась, а на пороге появился молодого вида парень. «Здравствуй, прихожанин», — энергично сказал потлатый парень в церковной робе. «Я ученик священника Рика, можешь меня звать брат Рика, хочешь?» Джек мягко перебил его. «Я хочу увидеть Эду». Рика удивился. «О, хочешь увидеть старшую сестренку? Пожалуйста, скажи имя». «Джек, одну минуту», — сказал Рика, прикрывая дверь. Через пару минут дверь вновь приоткрылась, и оттуда появилась голова одной монашки с жвачкой во рту и пистолетом на изготовку. «О, так это ты», — удивившись, приятно улыбнулась Эда, поправляя волосы. Джек поднял бровь. «Ты ждала другого Джека?» «Да как бы», — с ухмылкой пожала плечами Эда. «Рика так тебя описал, мол, зовет меня здоровый такой парняга со взглядом убийцы». Джек скривился. «Разве я похож на плохого парня? Кто знает», — с улыбкой говорила Эда, а затем еще сильнее ухмыльнулась. «Хорошего человека вряд ли прозовут берсерком». Лицо Джека вновь еще сильнее скривилось. «И ты туда же, Эда?» Посмотрев по сторонам, таинственно и тихо спросила. «Слухов много ходит, но про мошонку правда или нет?» «Нет», — Эда подняла руки с ухмылкой, «просто спросила». Джек обреченно вздохнул. «Итак, красавчик Джек, с чем пришел?» Странным тоном спросила Эда, приподняв бровь. «Неужели решил проведать меня?» Джек не обратил внимания на поведение женщины и просто протянул листок. «На вашем складе такое не завалялось случайно?» Эда заинтригованно взяла листок и прошлась по нему взглядом. «Очень интересно. Зачем тебе это? Узнаешь, но позже», — пожал плечами Джек. «Ладно», — прищурилась монашка. «Захоть». Кивнув, Джек прошел мимо Эды, и дверь с хлопком закрылась. Глава 94. Распятие. В тишине Джек следовал за Эдой в нижнее помещение, где и хранилось все их добро. В этой тишине только звуки их шагов отдавались от стен церкви. Он шел за ней, а она, закинув руки за голову, задумчиво смотрела на потолок с фресками, надувая и лопая пузырь из жвачки. Здесь, как обычно, было не особо людно. Даже этот Рика куда-то запропастился. Еще раз лопнув пузырь, Эда ухмыльнулась и, не убавляя шага, повернула голову в сторону парня. «Может, переспим? Хак-хак-ха!» — резко закашлялся Джек, в непонимании уставившись на хищную и предвкушающую ухмылку монашки, думая, шутка это или нет. Слюной подавился. «Красавчик!» — хихикнула Эда, играя глазами. «Это шутка!» — немного сипло продавил Джек, прочищая горло. «Инце, монашки с таким не шутят, Джеки!» — игриво цокнула женщина, осматривая парня с ног до головы. «Я завидую. Я первая приметила тебя, но достался ты Реви. Несправедливо, не так ли?» Джек криво улыбнулся. «С нашей первой встречи я сильно изменился». «Сильно?» — усмехнулась монашка. «Это не определить словом сильно. Тут подойдет слово пиздец. Ты пиздец как изменился. Буквально два человека. Покажи твою прошлую фотку кому-нибудь, и он ни за что не поверит, что ты и человек на фото одна и та же личность». «Ну, спасибо, наверное». Монашка карикатурно сжала кулаки в раздражении. «Подумать только, что передо мной был неограненный алмаз, и я прошляпила его. Бесит, бывает», — усмехнулся парень. «Знала бы я тогда, ты бы так хорошо смотрелся в форме ученика-священника. Вечером мы бы пили крепленое вино, а ночами, ночами бы ты показывал на мне, как распять человека при помощи только одного столба», — с ухмылкой закончила девушка, играя бровями. Негоже святой деве отказывать в такой невинной просьбе, Джек, качал головой Гюнтер. Джек закатил глаза, но не ответил господину зеркало и вместо этого, склонив голову в бок, посмотрел на монашку впереди. «Мне кажется, милая монашка, или это богохульство?» В ответ Эда махнула рукой: «Бог милосерден, все простит». Затем она развела руками с ухмылкой: «Боже не слеп и все видит, видит, что это слабая бедная служеница Бога, слишком бессильна против искушающих чар одного юного суккуба». Джек покачал головой: «Суккубы разве не женского пола? Я не подхожу». «А-а», покачала пальцем Эда с ухмылкой, «суккубы бесполые принимают вид под стать своей жертве. Так, по крайней мере, описывается в нашей церкви». Джек мило улыбнулся: «Ты читаешь церковные писания?» «Ага», пожала плечами Эда, не сбавляя хода, «на толчке иногда слишком скучно». Гюнтер положил руку на грудь: «Какая прекрасная монашка, какая плохая монашка», криво улыбаясь, говорил Джек. «Какая есть», ухмыльнулась Эда. «Так что, Джеки, уважишь просьбу бедной монахини?» Джек склонил голову: «Мне кажется это лишним, Эда. Мы, как я считаю, почти друзья. Как прекрасно, я тоже так считаю». Развернулась полностью девушка к нему и начала идти задом наперед, и как говорится, сексом дружбу не испортишь. Джек закатил глаза: «Я подумаю. Сначала заказ». Эда ухмыльнулась: «Какой ты строптивый». Лизнув губы, она почти оскалилась: «Мне такое нравится». «Да вы все тут такие», вздохнул с усмешкой Джек. «Интересно, только со мной они такие напористые или нет?» «Конечно, только с тобой», пожал плечами Адим, будто это была очевидная вещь. «Ты самый совершенный мужчина на этой земле в физическом плане, буквально. Плюс ни у кого, кроме тебя, нет тела дьявола. Чем сильнее развиты твои физические черты, тем больше ты приманиваешь жертв. Я же говорил уже об этом», с ухмылкой закончил Гюнтер. «Ну, я мог бы сказать, что пока считаю себя жертвой, но это не так, ну почти», криво улыбнулся Джек, покачав мысленно головой. В нижних помещениях было еще тише, чем в самой церкви. Всюду различные пушки и стволы, от пистолетов до гранатометов. Настоящий рай, если интересуешься оружием. Джек стоял один и осматривался, пока Эда искала по списку то, что ему было нужно. «Не заскучал?» — с улыбкой вернулась она. «Нет», — покачал головой Джек. «Итак, из всего перечисленного, у нас есть только осколочные и светошумовые», — вздохнула монашка. «Честно говоря, еще никто не интересовался такими вещами». «Зараза», — поморщился Джек. «Но», — улыбнулась Эда, приподняв бровь, «мы можем заказать это». Джек приободрился: «Сколько?» «По деньгам, недорого», — пожала плечами Эда. «По времени, ну, от недели до месяца. Можно быстрее, если заплатить за скорость». Джек прикусил губу: «Мне нужно это через 2-3 дня». Эда прищурилась: «Зачем тебе такие вещи? Да в такие короткие сроки». Парень вновь вздохнул: «Разве тебя это должно интересовать?» «Не юли, Джеки», — щурилась Эда. «Подготовка, будто перед штурмом здания. Ты ведь не собираешься сотворить какую-нибудь глупость?» Лицо Джека несколько похолодело. «Тебе-то какое дело?» Эда быстро поняла, что заступила за линию, которую не стоит переступать раньше времени. «Простая забота. Ты, как надеюсь понял, мне нравишься. Да и реви с твоими остальными девочками не погладит меня по голове, если узнают, что я помогала тебе в самоубийстве». «Нет никакого самоубийства, неужели?» «Да, сомнительно». Джек хмуро свел брови. «Что бы я ни хотел сделать, я сделаю это, с теми вещами из списка или без них». Эда сложила руки на груди с ухмылкой. Изменился не только внешне, но внутренне. Такая уверенность, бесстрашие. «Тебя не зря прозвали берсерком, Джеки». «Мне плевать, что меня кто-то там кем-то считает», — опустил слегка брови парень. «Ты можешь достать остальное за 2 или 3 дня». Эда, смотря на него, прищурилась: «Возможно». «Сколько?» — полез в карман Джек за кошельком. «Плата будет не в деньгах», — лизнула губы Эда, пройдясь по нему взглядом. Джек замер, а затем, подняв голову, пересекся взглядом с девушкой, монашкой легкого поведения. «Ха», — закинула голову назад Эда, усмехнувшись, а затем опять посмотрела на парня. «Думаешь, до этого я не относилась к этому серьезно, но теперь, теперь ты меня заводишь еще сильнее». Эда вдохнула полной грудью, ощущая дурманящий запах тела этого мужчины, и самое главное, возможно, что это моя последняя возможность попробовать тебя. Джек покачал головой: «Я же говорю, никакого самоубийства». «Ага-ага», — явно не поверила ему она, как скажешь, только плата не меняется, деньги меня не интересуют. Соглашайся, Джек, шептал будто на ухо Дим, любой бы прыгал от счастья на твоем месте. Ты же сам говоришь, что я не любой. Гюнтер покачал головой, так-то оно так, но тебе ведь нужны очки зла, правильно? Как думаешь, сколько система накинет тебе очков, если ты трахнешь монашку в церкви? Эда, как-то, мгновенно слегка смутилась, ведь взгляд Джека неожиданно стал более заинтересованным, если это можно так назвать. За секунду, ситуация будто переменилась, и она почувствовала, что охотник и добыча поменялись местами. И все же, отступать не в ее стиле, да и взгляд Джека будто бросал ей вызов. Так что, уперла руки в боки Эда, с вызовом смотря в глаза Джека, как бы говоря, «Смеешь на меня так смотреть, малец, хочешь меня трахнуть? Да я тебя сама трахну, малолетний наглец ты эдакий». Джек прищурился и всем телом показал, «Вызов принят, посмотрим, кто будет пускать слюни от удовольствия». Несколько секунд они пялились так друг на друга, пока Джек не усмехнулся, «Так и быть, но с одним дополнительным условием, валяй», склонила голову в бок Эда, «Ты ничего не рассказываешь Реви, балалайке или кому-либо то еще». Эда ухмыльнулась, «Боишься, заревнуют?» Глаза Джека блеснули, «Я говорю о моей покупке». Эда свела брови, «Никто не должен узнать, что я у тебя сейчас заказываю». «Идет». Неожиданно, Джек подмигнул, «Что касается нашей близости, можешь рассказывать кому угодно». Монашка сложила руки на груди, «Да ладно, конечно». Пожал плечами Джек, «У меня есть зеленый свет на все, да и если они заревнуют, то достанется явно не мне, а тебе». Эда оскалилась, «Я не из робкого десятка, сладкий, меня таким не проймешь, я и не пытался, просто предупредил». Пожал плечами Джек, улыбаясь и показывая свои отросшие клыки. Одновременно с этим он активировал глаза Белела. Эдит Блэквотер, Эда, сила, 17, проворность, 25, живучесть, 6, восприятие, 21, разум, 12, воля, 14, либидо, 13. Краткая справка. Показать. Краткая справка. В данный момент Эдит Блэквотер испытывает сильное сексуальное влечение к пользователю. Но несмотря на это, она не поглощена похотью и отдает себе отчет, чувствуя, что тесная связь с пользователем не помешает, а то и поможет ее оперативной работе, как агенту ЦРУ. Она искренне рада, что ее личные и рабочие интересы удачно сходятся. Поверхностные желания. Хочет переспать с пользователем. Хочет узнать, зачем пользователю вещи из списка. Хочет заняться сексом с пользователем в исповедальне. Хочет похвастаться и позлить Реви своей связью с пользователем. В данный момент, она решает, в каком месте проведется первый половой акт. Джек не был удивлен тем, что узнал, так как примерно чего-то такого он и ожидал. Эда быстро подошла, схватила парня за руку и повела наверх. «И куда мы?» Поднял бровь Джек. Эда усмехнулась. «В исповедальню. Ох ё, хочу, чтобы ты выбил своим членом из меня слова покаяния. Какое богохульство!» Минуту спустя, пара развратников уже была в тесной кабинке с решетками. С ухмылкой, Эда посадила Джека на лавочку и начала раздеваться. Черная ряса опустилась на пол и показалось нижнее белье похотливой монашки. Страстное черное кружево облегало упругие бедра и крупные груди. Подвязки заманчиво спускались к чулкам, на трусиках, в районе промежности, вовсю разрасталось влажное пятнышко. Джек поднял голову и посмотрел на горящие похотью глаза Эды. «Я не поверю, что ты постоянно носишь такое. Я и не ношу», — ухмыльнулась женщина. «Просто я собиралась сегодня зайти к тебе». Наклонившись, она почти ткнула своей попкой в лицо парня, пока снимала обувь. «Но вот удача, ты сам пришел ко мне. Серьезно? Сомневаешься во мне?» — ухмыльнулась Эда. «Что плохого в том, что смиренная богослужительница придет помолиться за здоровье раненого?» Кабинка была небольшой, да и дверь была прикрыта, так что свежий воздух в обилии мог поступать только из решетки. Так что дразнящий дурманящий аромат Джека переплетался с женскими ароматами Эды, почти вызывая головокружение у женщины и неистовый сексуальный голод. «Не сиди вот так просто!» — быстро заговорила Эда, спуская черные кружевные трусики по бедрам, пока те не упали на пол. «Раздевайся», чуть ли не рыча, говорила она. Джек хоть и привык к такому поведению дам рядом с собой, но все же сглотнул слюну и слабо улыбнулся, пока сбрасывал с себя штаны и нижнее белье. Рубашку он трогать не стал, так как не хотел, чтобы она увидела заштопанные дырки от пуль. Конечно, она знала, что он ранен, но скорее всего не догадывалась о том, насколько, и вряд ли ее уже это остановит, но все же, боксеры упали на пол, и Эда уставилась на твердый подрагивающий стержень, глаза ее неуверенно и предвкушающе блеснули, серьезное испытание, но жалеть буду потом, когда все будет болеть. Джек посмотрел на свой член и понял, что тот вновь стал, совсем чуточку, но больше и тверже из-за увеличенного притока крови, какого, но удивляться времени не было. Эда быстро залезла к нему на колени и направила член в себя, ух, осторожнее, быстро сказал Джек, вспотев. На самом деле, уже ему самому было страшно за промежность девушки, не то чтобы теперь у него болталось чудовище между ног, но, Адим, потом спасибо скажешь, махнул рукой Гюнтер с ухмылкой, да пошел ты, медленно, головка члена раздвинула нижние губы женщины и крайне аккуратно, вошла. Эда, широко раскрыв рот, закинула голову и быстро тяжело дышала. Ее рецепторы были шокированы странным удовольствием от приятной кожи Джека и самого члена. Нутро женщины трепетало. Вся ее физиология будто кричала о том, что она обязана оседлать этого жеребца. Чего не могла почувствовать Эда, так это того, что сейчас ее репродуктивная система вовсю работала. У нее началась преждевременная овуляция. Яйцеклетка экстренно готовилась к оплодотворению. Это также сказывалось на либидо. Похоть начала просто застилать разум монашки. Обильное количество смазки вырабатывалось в вагине, но не покидало ее, так как член парня был подобен крепкой пробке. С подрагивающими ногами Эда опускалась на парня, проталкивая дальше горячий член, что по ощущению, будто разрывал ее изнутри напополам. Мысленно, женщина просипела, я же шутила про распятие на столбе. Боль и колоссальное удовольствие смешивались, перегружая рецепторы. Все сливалось воедино. Так и мазохистской недолго стать. С натугой проговорила Эда, впиваясь руками в его плечи. Осторожней. Знаешь, я максимально осторожна. Тяжело дыша, сквозь зубы говорила Эда, расширенными глазами сверля потолок исповедальни. Сам Джек ощущал себя как в первый раз с Валмит. Тоже невероятное сжатие, будто в тисках. Тоже удовольствие с крохотным намеком на боль. Тоже лицо в гримасе боли и удовольствия перед ним. Разве что женщины поменялись. У него уже был подобный опыт, так что он приступил к ласкам. Зубами спустив лифчик, Джек заарканил розовый сосок своими губами и начал ласкать, иногда нежно покусывая. Одна рука легка на промежности, да и начала ласкать больше пальцем клитор, совершая круговые движения. Другая упала на упругую попку и по-свойски начала разминать ягодицы, одновременно с этим контролируя процесс с распятия монашки. В конце концов, киска женщины смогла заглотить половину члена, и тот уперся своей головкой в матку. Немного передохнув, они начали медленные размеренные фрикции, от которых женщина то и дело скулила от удовольствия. Прошел час, глава 95, не надо, прошел час. За это время Джек с Эдой успели побывать не только в исповедальне. Перечислять эти места бессмысленно, ведь намного проще сказать, что они побывали почти везде. Сейчас же они были в нижних помещениях рядом с пушками, очень рядом с пушками. По сути, парочка в данный момент лежала на большой коробке, покрытой зеленым брезентом, а внутри самой коробки были простенькие противотанковые гранатометы. Справа стояли пулеметы, а слева короб с патронами. «Ты довольно ненасытная», быстро и глубоко дыша, говорил Джек, ощущая небольшую боль в груди от такого дыхания. Эда слащаво посмотрела на него, как лиса на курицу. «Ну а ты, похоже, настоящая секс-машина, и это с такими-то ранениями». Джек приподнял голову и посмотрел на полностью ногое тело девушки, а потом и на свое, где красовалось множество хирургических стежек, часть которых немного лопнула во время их родео, но ничего критичного. «Тебя это не остановило, кого бы это вообще остановило?» Потянувшись, мягко простонала Эда от приятной истомы по всему удовлетворенному телу. «Скажу честно, ты зверь, парень. Теперь я точно понимаю, почему у тебя такой цветник. Они вообще не прогадали». «Ага, что со списком?» Пропустил мимо ушей комплименты Джек, беспокоясь совсем о другом. Эда, прищурившись, посмотрела на него. «Некрасиво вот так говорить о делах, когда минуту назад был во мне». Джек скривился и посмотрел на нее с иронией. «Не смотри на меня так, все будет». Вздохнула она. «У меня есть связи с местным полицейским департаментом. У них должно быть то, что ты хочешь». Джек свел брови. «Это шутка, а?» — удивилась женщина. «Ты ведь еще не знаешь, дадут ли тебе вещи из списка или нет». «Да». «Почему?» «Уверена, что дадут. Джек откинулся на брезент, вздыхая, надеюсь, не зазря переспал с тобой. Секундой по плечу прилетел удар, ах ты, за что? Эда ястребом недовольно смотрела на него, что еще значит зазря, а что еще? Ты переспал с шикарной женщиной, ткнула в себя пальцем блондинка, уже этому будь рад. Ответом ей было невпечатленное лицо парня, слабая лукавая улыбка и полный иронии взгляд. Ты на кого так смотришь? Со мной привычные полюсы сил меняются, уж прости, усмехнулся Джек устало. Ты же сама тут говоришь за секс-машину и мой цветник. Эда приоткрыла рот, то ли от удивления, то ли от возмущения. Со стороны это выглядит как то, что ты не смогла своим обаянием добиться интима и решила прибегнуть к подкупу. Эда лежала и глотала просто воздух, не зная, как ответить на такое. Джек усмехнулся, так что логично, что я беспокоюсь за плату. И вообще, будь рада, что этот Аполлон спустился с небес и устроил праздник на улице одной монашки. Таков обычный мир мужчин, но ты привыкнешь к такому. Только учти, в следующий раз, если надеешься на подобное, без подарков и ресторана не выйдет. Зрачки Эды сузились, ах ты мелкий говнюк. Я вроде не мелкий, во многих смыслах. В кого же ты превратился? Был такой милый пухлый мальчик, на которого, обычно, ты бы и не посмотрела. Я, значится, благодарной быть должна, вроде как, иди сюда, сучиныш, ай, больно, я тебе, блять, покажу благодарность, не бейте, тетя, кха, какая тетя, мы только что спали, мне всего лишь 30, а мне 16, ай, за доли секунды, отдых после секса и наслаждение приятной истомой превратились в греко-римскую борьбу. На надо, тетя, не надо, за тетю ответишь, сучиныш, хватит, у меня болит все, у меня тоже, крикнула Эда, вновь вставляя в себя член парня, я тебя до суха осушу, я шутил, все шутка, я тоже сейчас пошучу, у меня швы разойдутся, слезь, раньше беспокоиться надо было, тетю он, блять, нашел, сейчас я тебе покажу, что эта монашка не тетя, а пылающая энергией и страстью зрелая женщина. Но внезапно борьба прекратилась и два ногих тела замерли. Все потому, что до них донесся кашель, что был довольно близко. КХМ, КХМ. Эда медленно оглянулась, а Джек, задевая носом ее сосок на груди, выглянул из-за женщины. В нескольких метрах, в тени больших коробок, стояла пожилая монахиня. Обычная старушка, с относительно добрым лицом, если не считать черную глазную повязку, как у какого-нибудь пирата, и слегка сверкающая из-под робы рукоять позолоченного десерт-ягли, что по сути был самой настоящей карманной пушкой, которую точно странно видеть у такой пожилой женщины. Отдача у пистолета такова, что здоровый мужчина не сможет много стрелять с него, но пожилая монахиня, похоже, хотела с этим поспорить. Эда натянуто улыбнулась, сестра Йоланда, какая радость встретить вас в этот прекрасный день с утра пораньше. Взаимно, сестра Эдит, кивнулась теплой улыбкой старушка, выходя из тени на свет ламп. Молчание. Ситуация была неловкой, максимально неловкой, особенно если вспомнить, что они сейчас были в церкви и творили тут такие дела, от которых у религиозного человека обморок случится. Гюнтер усмехнулся, о, похоже, у вас третий. Джек расширил глаза, пошел ты, Эда. «Ты смеешь развратничать в храме Божьем?» Крайне неодобрительно говорила Йоланда. «Ты говорила, что тут нельзя пить». Йоланда положила руку на щеку, рассматривая молодые тела. «Кажется, если нельзя пить, то разврат даже не стоит упоминать. Не кажется ли тебе? Ну, теперь знаю, что нельзя». Криво улыбалась Эда. «Да еще совратить несовершеннолетнего мальчика. Это мелкий дьяволенок совратил монашку, а не наоборот». Йоланда посмотрела на смущенное лицо Джека, прошлась взглядом по большому сильному телу и остановилась на члене, который натягивал лона Эды, будто нога носок. По-моему, мальчик в своем возрасте совсем не миленький, но да, такой соблазнить монахиню вполне мог. Я же говорю, и все же ты устроила разврат в церкви, да еще какой. Неодобрительно качала головой Йоланда, брюзгливым тоном вещая. Посмотрев на Джека, она мягко сказала, не мог бы ты оставить нас с ней наедине, я, с радостью. Крикнул про себя Джек и подался телом вперед, однако Эда быстро уложила его руками обратно на тент. Чего-чего, а она сейчас вообще не горела желанием оставаться на разговор с Йоландой с глазу на глаз. Конечно, Эда не была обычной монашкой, и Йоланда прекрасно это знала, укрывая агента ЦРУ, да только это не особо мешало старушке отчитывать ее, как школьницу. Не критично, но точно уж неприятно. Зачем ему уходить? Не надо никуда уходить. Можно и так ведь поговорить. Да, быстро сказала Эда, прикидываясь все непонимающим шлангом. Йоланда прищурилась с усмешкой, смотря на плохую актрису. Эда, сестра Йоланда, он ведь голый. Закачала головой Эда, незачем смущать парня. Он и так смущен, отсюда все видно. Джек прикусил слегка губу и отвел глаза. Честно говоря, хотелось ему провалиться под землю. Он поддался похоти и жадности набрать очков зла, творя такие некрасивые вещи в святом месте, чтобы потом их голых застала глава церкви насилия, пожилая монахиня. «Ищи хорошие моменты в ситуации, Джек», — развел руками Гюнтер, — «тебе накинулись очки зла за эксгибиционизм и...» «Хватит, молчи», — крикнул мысленно парень, зажмурив глаза. «Пусть так, но я его хотя бы сейчас укрываю». Качала головой Эда и решила перейти в атаку, так как это было лучшей защитой. «Вы хотите посмотреть на молодого несовершеннолетнего мальчика?» Йоланда прищурилась. «Не мои годы смотреть на молодых нагих мужчин, Эда». И тут Эда решила вытащить козырь, который берегла на черный день. Она не думала, что придется вытащить его в такой ситуации, но подходил он под ситуацию стопроцентно. «Сестра Йоланда, но вы ведь не всегда были старой, верно?» Йоланда прищурилась. «Конечно», Эда невинно заговорила, «я вот слышала, что когда вы были моложе, намного моложе, вы, как-то раз, примерно здесь же, исповедовали трех молодых мужч». Глаза Йоланды расширились, и она быстро сменила тему. «Ты проверяла прибывший сегодня товар, Эда?» Эда усмехнулась, довольная своим козырем. «Нет, сестра Йоланда, тогда тебе стоит побыстрее сделать это», кивнула пожилая монашка и напоследок, взглянув на тело парня, с улыбкой ушла. «Были бы мои годы». Мысленно она вспомнила, как выглядела в молодости. Все мужчины истекали по ней слюной, мечтая о благосклонности. «Эх, молодость», — качала головой Йоланда, уходя. Джек и Эда переглянулись и начали быстро одеваться. Примерно через 15 минут Джек вышел из церкви. Как оказалось, их одежда была разбросана частями по всему зданию, так что приходилось искать ее почти голышом. «Безумное утро», — потирая соднящую грудь, думал Джек, морщись. «Статус. Система зла. Характеристики. Сила 17340. Проворство 16320. Живучесть 18360. Восприятие 18360. Разум 16320. Воля 22440. Либидо 23460. Очки зла 763. Задание. Сладкая месть. Цель. Убить Цаньдангэ. Награда. Повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель. Уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда. Модификатор концентрация. УР-1. Модификаторы. Непоколебимый разум. УР-МАКС. Тело дьявола. УР-МАКС. Полиглот. УР-1500. Контроль тела. УР-2-5000. Бархатная кожа. УР-МАКС. Аффект. УР-1-10000. Глаза белела. УР-1-5000. Я получил 500 очков. Ага. Ухмыльнулся Гюнтер, грешить в церкви с монашкой, а потом и на глазах главной монахини, довольно прибыльно. Да, лицо Джека скривилось так, будто он вспомнил с похмелья то, что натворил в алкогольном угаре и стало очень стыдно. Покачав головой, он решительно потратил 740 очков зла, повышая живучесть на 2 единицы. Итого, черта стала самой развитой, в 20 единиц. Энергия приступила менять его тело, кости укрепились, повысив свою массу, плотность и толщину. Регенерация стала сильнее и обширнее. Более никаких шрамов или рубцов. Однако конечности пока отращивать Джек не научился. Однако гемостаз и очищение поврежденной ткани от вирусов и бактерий ускорился почти в 2 раза, ускоряя заживление ран. Кровеносная, гормональная, лимфатическая и прочие системы организма сильно продвинулись вперед. Хотя проще сказать, что в теле Джека просто ускорились химические процессы. Еда быстрее переваривалась и качественнее, добывая максимальную пользу из пищи. Время, нужное для восстановления организма, сократилось, так что за 4-часовой сон тело успевало отдохнуть. Также, тело стало медленнее уставать, что давало возможность Джеку более долгое время оставаться на пике бодрости. Так как ускорились химические процессы и повысилась скорость восстановления организма, то и эффективность тренировок повысилась. Стало возможным каждый день тренировать мышцы по 2 раза, когда обычному человеку требовался, как минимум, день или 2. Внешние проявления были, и они сопровождались укреплением кожи. Кожный покров стал более крепким, эластичным и толстым. Можно сказать, кожа парня стала подобной коже медоеда, только ремаркой на то, что Джек человек. По идее, это должно привести к тому, что кожа станет более грубой, но этого не произошло из-за модификатора «бархатная кожа». Волосы, ресницы, брови, ногти, зубы – все стало крепче и более развитым. Но самое уникальное то, что в его теле начали развиваться дополнительные кости. Часть ребер и мышц подвинулась, и между ними начали расти еще одни дополнительные ребра. Грудная клетка расширялась, чтобы обеспечить части внутренних жизненно важных органов большую защиту. Начала развиваться в ногах еще одна малоберцовая кость, что не только повысит общую силу и прочность нижних конечностей, но и повысит подвижность, ведь именно эта кость отвечает за поворот стоп. Лучевые и локтевая кости стали толще на 25%, отчего руки парня стали немного толще. Впрочем, все кости в его теле стали несколько толще, придавая ему более громоздкую фигуру. Теперь у него и правда широкая кость. И в завершении начали развиваться дополнительные позвонки в позвоночнике. Точнее, позвонки готовились разделиться, что приведет к тому, что позвоночник парня заимеет не 34 позвонка, а 68. Это повысит гибкость позвоночника, что положительно скажется к сопротивляемости физическим повреждениям. Кроме того, рост Джека увеличится, ведь между позвонками будут образовываться новые межпозвоночные диски. Джек вернулся в Иштар, по дороге поражаясь изменениями в теле и думая, как их оправдать перед девушками. Но стоило ему переступить порог заведения, как у него зазвонил телефон. Догадываясь, кто звонит, Джек медленно вытащил телефон. «Софи», — прочитал на экране телефона он, морщись. Он знал, почему она сейчас звонит. Знал, а потому не совсем хотел отвечать, ведь говорить она стопроцентно о его побеге. Честно говоря, чувствовал он себя в этот момент как школьник, мамочка которого, по дороге домой с родительского собрания, решила позвонить сыночку. Но отвечать за свои поступки нужно, а потому: «Алло», — слегка неуверенно сказал Джек в трубку, ожидая, даже не зная, что. «Джек», — добрым тоном спросила балалайка. Парень сразу понял, что добрый тон тут вообще не к добру. «Ой, бля, я, где ты, сладкий мой?» «Дома». «Дома — это где?» «В Иштаре». «Хорошо», — раздался вздох облегчения с той стороны трубки. «Как добрался?» «Без проблем», — криво улыбнулся Джек. «Очень хорошо». Вновь раздался вздох облегчения, а на заднем плане послышались такие же вздохи облегчения от женщин, о личности которых парень догадывался. «Джек, да?» — прикусил слегка губу он. «Какого хуя сбежал с больницы? Ты же ранен был. 10 пуль в тело. Тебя штопали полдня. Тебе постельного режиму минимум месяц и ограничения на физическую активность в 3 месяца. Извергся гневный крик балалайки. Это был не крик капитана или главы одной из самых сильных преступных группировок Руанапура. Это был всплеск гнева, цунами ярости и ураган переживаний влюбленной женщины. «Да бля ее!» — закрыл глаза Джек, морщись как человек, который сильно провинился, хотя знал, на что идет. Один покачал головой. «Нет ничего страшнее праведного гнева переживающей за тебя женщины, Джек. Захлопни подвал, вообще не до тебя сейчас». Усиленно тер лоб Джек, пытаясь что-то придумать. У него были отмазки, которые по идее должны были сработать и прикрыть его задницу, но он явно недооценил силу их чувств. «Думай, думай, думай», — мысленно приговаривал Джек, обращаясь к собственному мозгу. «Не зря же я тебя прокачивал». Глава 96. Стыд. Несколько секунд Джек усиленно думал над тем, что ответить. Эти секунды тянулись часами в его голове, но ничего не придумав, он избрал другую тактику. Присев за ближайший столик, он заговорил. «Почему ушел?» «Хм, ответ очевиден», — спокойно ответил Джек, хотя внутри вообще был далеко не спокоен. «Слушаю». «Все еще строго», — говорила балалайка, насупив брови. «У тебя нет догадок? Ты подумай», — мутил воду Джек. Софи ушла в недоумение от такой постановки вопроса и какого-то странного спокойного тона парня, будто сейчас это она провинилась, а не он. За мгновение до ее ответной тирады Джек заговорил, почти перебивая ее. Момент был пойман идеально. Он услышал, как она вдыхает воздух перед словесной атакой, но он атаковал первым. И атаковал, как ему казалось, довольно подло. «Где вы были?» Балалайка замерла и посмотрела на всех остальных дам, что были с ней сейчас в пустующей палате парня. «Я сутки пролежал на койке в компании одних только книг, а вашей тени даже близко не было видно. Балалайка молчала. Все потому, что женщина, широко раскрыв глаза, смотрела на остальных, точно так же удивленных. Реви, Кака, Чикиту и Валмит. Ты не подумай, я не из обидчивых. Всякое бывает. Быть может, ты или кто-то еще были сильно заняты. Но все разом, даже Реви, которую тоже ранили, но в больнице ее не было. На стороне девочек стояла гробовая тишина. Они и не подумали об этом, если честно. Все их мысли были о мести картелю и сокрытии их жестокой расправы над ними перед парнем. Сейчас их глаза лихорадочно бегали по лицам друг друга, будто пытаясь найти ответ, который нужно сказать. «Опять же таки, я не обидчивый», — спокойным тоном говорил Джек, вздыхая. В этот вздох он вложил все свое актерское мастерство, пожалуй. «Просто все это очень странно. Все говорите о чувствах, но когда я проснулся после многочасовой операции, после дюжины пуль, после порванных, в сумасбродном порыве защитить, мышц, когда я проснулся, то увидел лишь доктора, медсестру и охранников. И все, когда позвонил вам и попросил побыть вместе, то встретил всеобщий отказ, хотя он, вроде как, оправдан». В тревоге, балалайка быстро сказала: «Джек, погоди, на твой вопрос, почему сбежала из больницы, ответ прост. Мне было скучно, мне было слишком одиноко». Реви вырвала в панике телефон у Софи. «Постой, ты все не так понял». Еще до того, как она продолжила, Чикита зашла к девушке спиной и закрыла рот. «Не нужно слов или оправданий. Повторюсь, я не обиделся. Просто, в недоумении», — сказал Джек, на мгновение закрыв глаза и поджав губы от стыда. «Вы точно знали, что я пришел в себя. Охранники не могли не передать это. Я вам лично звонил. Каждый говорил об этом. Доктор вам тоже не запрещал посещать меня». Реви брыкалась в крепких объятиях Чикиты, но ничего не могла сделать, особенно после ранения в плечо. Кака спокойно отобрала телефон, но до того, как она хоть что-то сказала, Джек добавил: «Ладно, проехали. У меня телефон сейчас вырубится. Давно не заряжал. До встречи». Сразу после этого он положил трубку и со стоном упал лицом в столик. Гюнтер в его голове медленно хлопал и также медленно кивал. «Ты обосрался, но успел вовремя снять штаны. Да снял так сильно, так филигранно». Джек сморщил лицо от стыда и накрыл голову руками. «Какой ужас, какой стыд». С кривой улыбкой, как убрала от уха телефон, положил трубку. Софи прикусила нижнюю губу. «Обиделся? Кажется, нет». Немного неуверенно ответила Кака, передавая телефон ей. «Сказал, что телефон разрядился почти. Скорее всего, правда разрядился». Вздохнула балалайка. «После того, как его изрешетили, я проверяла вещи на целостность, что были в тот момент при нем. Телефон был целый, правда, почти разряжен». Неловкая тишина царила в палате. Все вмиг забыли о том, что Джек после операции сбежал с больнички. Уже было понятно, что он и правда себя неплохо чувствует, раз смог слезть с такой высоты, а потом и добраться до дома. Куда больше теперь их беспокоило другое. Чикита отпустила Реви, и девушка, не проронив и слова, с шумом села на кровать, уставившись в пол и закусив нижнюю губу. Валмит сжала губы и смотрела то на Реви, то на Кака с балалайкой. Чикита же, не унывая, она развела руками, с кривой усмешкой: «Дамы, мы в дерьме. Хотя они скорее все были любовницами парня, каждая из них, хоть раз, говорила о чувствах к нему. Каждая из них помнила об этом. Каждая не сомневалась в этих словах. Все их отношения с ним развивались быстро, так что они хоть немного, но пытались показать, что все это не интрижка на пару недель. Даже Валмит и Чикита, которые поначалу не относились ко всему серьезно, намекали, после близости, об обратном. Единственный, кто о таком еще не говорил, была Кака. Да и все потому, что отношения между ними развивались медленнее, чем с остальными женщинами. Все потому, что в отношениях она, по правде, полный профан. Да и не торопилась она делать шаги, пытаясь разобраться в новых чувствах и планируя каждый шаг. К тому же, ситуацию для нее усугублял тот факт, что рано или поздно она покинет Руанапур, и Джеку придется выбирать, с кем остаться. Она не строила иллюзии и понимала, что когда такой вопрос наступит, то он, не без труда, но сделает выбор, и точно не в ее, с Чикитой и Валмит, пользу. Об этом она не забывала, как и о том, что, несмотря на все, Реви и балалайка были соперницами, что мешали ей обрести крутого охранника и, скорее всего, мужчину всей жизни. Как улыбнулась и хлопнула в ладоши: «Без паники, я все разрулю». Реви быстро посмотрела на нее, собственно, как и остальные. На неделе, скорее всего завтра, Я утяну его на свидание и там все объясню». Софи вздохнула. «Недолго ли? Кто знает, о чем он будет думать все это время. Ты предлагаешь нагрянуть сейчас в Иштар, и что мы ему скажем?» Пожала плечами Кака, посмотрев на каждую из них. «Или вы решили рассказать, какую судьбу постиг картель?» Реви быстро сказала. «Мы, блядь, не можем ему рассказать». Спина девушки вспотела от такого предложения. Все потому, что она чувствовала ответственность за то, что случилось с картелем. Именно она начала мутить воду и подбивать остальных девочек на месть. И именно ей в конечном счете может больше всего достаться. Он не поймет. Слишком добр для этого города. Вздохнула Реви, смотря на пол. Кака пожала плечами и не собиралась рассказывать. «Я и так все замну». Софи закурила и, выдыхая через нос дым, спросила, серьезно смотря на торговку: «Уверена, что сможешь? Потому как если нет, то лучше и правда сейчас пойти в Иштар». Кака склонила голову в бок. «Я уверена в своем красноречии». Реви с силой сжала губы в линию. «Точно уверена?» Кака посмотрела на нее. «Точно. Чего так нервничаешь сильно?» Реви резко пнула ногой тумбочку, что стояла рядом с кроватью, шокируя немного остальных девушек. «Нервничаю сильно. Нет, я пиздец как нервничаю». Сжала кулаки Реви. «Не знаю, как у вас там, блять, а в моей жизни нихуя хорошего не было. Я не знаю, зачем вообще жила. У меня не так много счастья в жизни, чтобы вот так им разбрасываться». Остальные девочки прикрыли глаза, тихо вздохнув с пониманием.